ящиков, из кладовки. Мне было лет 10, когда я познал великую силу денег. До того памятного дня нам с Андрюшкой тоже доводилось ворочать немалыми суммами, но то были деньги абстрактные, без плоти и крови. А нам до зарезу нужны были наличные, так называемые непедагогические деньги. Дело в том, что 20 копеек, выдаваемые на воскресное мороженое или кино, были нашим пределом. Но наши потребности были значительно шире. Мы чувствовали себя в силах есть мороженое каждый день, причем готовы были биться об заклад, что 3, а то и 5 порций не принесут нам вреда. Но с нами никто не собирался спорить, ибо взрослые с присущей им самоуверенностью считали, что лучше нас знают наши потребности. Видимо, они полагали, что, выдав мальчишке полтинник, они свернут его с пути добродетели, как будто он, получив такую гигантскую сумму, немедленно отправится прожигать жизнь в Монте-Карло. Поэтому мы вынуждены были удовлетворять постоянный голод в наличных за счет сделок с совестью. Теперь я могу признаться в том, что ежедневно вместо 2 килограммов хлеба мы покупали по 200 граммов меньше, а на заработанные деньги приобретали 50 граммов монпасье. Мы с хрустом грызли леденцы молодыми зубами, немало не заботясь о чудовищности своего поступка. И лишь много лет спустя я раскаялся. Сидя на приеме у зубного врача, я понял, что нужно было покупать конфеты помягче. Однако вернусь к началу. В один прекрасный зимний день, в нескольких шагах от магазина, я нашел скомканную, промерзшую до костей трешку. Это были большие деньги, и у меня остановилось дыхание. 3 рубля. Между нами, говоря, на улице не валяются. Пока трешка таяла у меня за пазухой, я приводил в порядок свои мысли. Андрюшка лежал дома с вывихнутой ногой и ничем не мог мне помочь. Собственно говоря, я рассчитывал найти более крупную сумму денег. Ее размер я точно не определил, но знал, что она значительно, во много раз превышает найденную трешку. Так что поначалу я был разочарован. Раз уж эта никому не нужная трешка все равно валялась в снегу, почему бы ей не быть хотя бы десяткой? Или страшно сказать? Если бы я нашел страшно сказать, то знал бы, как поступить. В витрине магазина «Динамо» стоял двухколесный никелированный велосипед, возбуждавший у нашего брата-мальчишки туманные мысли о пределах человеческого счастья. Разумеется, мы с Андрюшкой купили бы велосипед и немедленно прокатились бы по улице, хладнокровно считая, сколько встречных мальчишек упадет с разрывом сердца. Я поймал себя на том, что начинаю ненавидеть найденную трешку. Я тогда еще не знал, что неудовлетворенность и стремление к большему — движущая сила, и что когда человек всем доволен, он останавливается в своем развитии. Но стихийно я это осознавал и изо всех сил проклинал ни в чем не повинную трешку за то, что она не оказалась более крупной купюрой. Я призвал себя к порядку и начал думать, как получше израсходовать свой капитал. Как я ни крутил, получалась нехитрая комбинация из монпасье, пряников и маковок. На долю секунды мелькнула мысль о том, что прийти домой и жестом, исполненным неслыханного великодушия, протянуть трешку маме, но материальные издержки настолько превышали моральный выигрыш, что я сходу от этой мысли отказался. Вася и Костя, которые проходили мимо, показалось странным выражением моего лица. В то время я думал, что наша встреча — случайность, и лишь теперь понимаю, что она была закономерна. Ибо друзья совершенно непостижимым, еще не изученным наукой собачьим нюхом, всегда чувствует, когда у приятеля имеются наличные деньги. Узнав о моих сомнениях, Вася и Костя великодушные, без всяких колебаний, предложили свои услуги. Они были согласны разделить со мной бремя моего богатства на условиях, которые приводили их в восторг. Вася сказал, что хотел бы получить свою законную долю наличными, так как он копит деньги на авторучку, а Косте срочно нужны были 2 рубля на бамбуковую палку. «А что нам с Андрюшкой останется?» — с негодованием спросил я. «Ты еще найдешь», — с уверенностью сказал Вася. «Ты везучий», — льстиво добавил Костя. Я показал им фигу, жест, который на всех языках означает несогласие с мнением предыдущего оратора. Вася обиделся, заявил, что ему плевать на мою трешку. А Костя, используя тактический промах соперника, тут же подсчитал, что теперь мне, Андрюшке, ему достанется по рублю, и если я свой рубль ему одолжу, он купит свою дурацкую палку. После шумного спора было решено истратить всю трешку на конфеты и пачку папирос. Я вытащил оттаившую купюру из-за пазухи, и раздалось горестное «ах». Свидетельство полного крушения надежд. Как писал Лермонтов, дважды из груди одной не вылетает крик такой. То, что я принял за трешку, оказалось одной из ее половин. Соответственно, упали и мои акции. Из благодетеля человечества я сразу же опустился до уровня гнусного обманщика и проходимца. От моей популярности не осталось и следа. Вася и Костя, которые минуту назад обращались со мной бережно и почтительно, как с фарфоровым сервизом, осыпали меня грудой насмешек. Что ж, популярность вообще штука довольно нестойкая. Достигать ее можно всю жизнь, а потерять в одно мгновение. Надеясь на чудо, мы перепахали весь снег, но нашли только почерневшую кость, которой Вася посоветовал мне подавиться. Поругиваясь на ходу, мы отправились в сберкассу, где, по словам Кости, меняют порванные деньги на новые. В сберкассе нас встретили не так, как встречают дорогих гостей. То, что кассир, грубый мужчина в железных очках, посоветовал нам сделать с огрызком трешки, сильно противоречило использованию денег по их прямому назначению. Из магазина, куда мы сунулись с аналогичным предложением, нас вытолкали в шею. Дело кончилось тем, что Костя выменял кусок трешки на 4 папиросы «Беломор», причем киоскер имел нахальство заявить, что эта операция ставит его на грань банкротства. Физиономия у него, однако, была весьма довольная. Андрюшкину Беломорину я спрятал в карман, и мы с горя закурили, спрятавшись в подворотне. Я читал, что грех всегда сладок, но от первой в жизни папиросы нас с Васей едва не вывернуло наизнанку. Костя, который лихо пускал кольца, обозвал нас маменькими сыночками и посоветовал положить снегу под дых. Я сунул комок снега за пазуху и нащупал на животе какую-то бумажку. Еще не веря страшной догадке, вытащил бумажку на божий свет и... Лермонтов ошибался. Дважды из груди одной все-таки вылетает крик такой. И убежден, что ни одной половине трешки на земле не доставалось только справедливых проклятий. Мы бросились к киоскеру, но не тут-то было. Тертый калачин сразу сообразил, в чем дело, и не соглашался выпустить добычу из своих цепких лап ни за какие сокровища. Зато из чувства искренней к нам симпатии, как заявил этот прохвост, он готов приобрести вторую половину трешки на тех же кабальных условиях. Схваченные за горло железной рукой эксплуататора, мы взяли еще 4 папиросы и пошли солнцем полить. На этом можно было закончить историю о трешке, если бы на ней не висело проклятие. Из нескольких тысяч курильщиков нашей окраины Костя, чтобы прикурить, выбрал самого достойного. Эта честь выпала Василию Матвеевичу, директору нашей школы. Пока Костя прикладывался к огоньку, Василий Матвеевич добрым отеческим взглядом смотрел на нас, впавших в столбняк преступников с лихо торчащими изо рта папиросами, потом погладил по голове впавшего в столбняк Костю и ласково попросил пригласить к нему для беседы наших родителей. Он так опасался, что в сутолоке будней мы можем запамятовать его просьбу, что на всякий случай переписал наши фамилии. Должен сказать, что беседа состоялась, и ее выводы мы ощущали на своих грешных шкурах 2 недели. Кроме того, я сделал выводы и для себя лично. Разумеется, не сразу после истории с трешкой, в процессе накопления жизненного опыта, я понял, что деньги приносят больше разочарований, чем радости. В этом меня убедили Стивенсон и Лондон, Бальзак и Золя, которые показали, что гоняться за деньгами столь же бесперспективно, как за собственной тенью, все равно поймаешь одну иллюзию. Будь я верующим, то подумал бы, наверное, что Бог дал людям деньги, чтобы смертные легче осознавали иллюзорность своего бытия. И что в деньгах нет ничего сверхъестественного, кроме быстроты, с которой не уплывают из наших рук, едва успев появиться. Кроме того, проучившись 2 года в институте, я узнал, что когда-нибудь деньги исчезнут, и из золота будет построена показательная общественная уборная. Я был настолько поражен этой перспективой, что решил относиться к деньгам со снисходительной иронией. Так я и поступаю отныне, если позволяет состояние моих финансов. Какое-то количество денег все-таки человеку нужно, и если кто-то считает, что не в деньгах счастье, пусть по совету одного умного человека отдаст их своему соседу. Несколько слов в заключении. Хотя с тех пор утекло много воды, я по-прежнему испытываю к трешке некоторое недоверие. Стоит ей попасть в мои руки, как я стараюсь быстрее от нее избавиться. Чувство, хорошо знакомое молочницам, которые стремятся сбыть молоко, пока оно не прокисло.